Глава 6. Это была самая долгая ночь в моей жизни, самая беспокойная и бессонная. Я ворочалась на жестком тюфике Дилана, прислушиваясь к каждому звуку и принюхиваясь. Если бы великий Томас Мур увидел, где сейчас ночует его дочь, его бы хватил удар. Это вам уж точно не шелковое белье на огромной постели. Мне хотелось плакать от жалости к себе, от того, насколько жестоко обошлась со мной судьба. А ведь все могло бы быть иначе, не весь отец ко мне со своим дурацким ультиматумом. Я перевернулась на спину и посмотрела огромную балку, представляя то, как разгневанный отец краснее пытается оправдаться перед мистером Жабой. И, признаться по правде, меня это хоть немного развеселило. А что же мне делать дальше? Есть ли у меня возможность вернуться домой? Что-то в глубине души подсказывало мне, что такой возможности у меня нет. Можно было, конечно, попробовать вновь броситься с обрыва, но почему-то испробовать этот вариант, который в случае неудачи приведет к неминуемой гибели, мне не хотелось. Но не могу же я всю жизнь прятаться в облике мальчишки-конюха. Рано или поздно этот герцог раскусит меня, особенно если будет так внимательно рассматривать, как делал это недавно. Нет, надо что-то решать. Возможно, когда я найду этого капитана и передам ему послание, он сможет в благодарность мне помочь. Раз незнакомца убили из-за этого письма, значит, там содержится какая-то очень важная информация. Рука сама невольно потянулась к рубашке, и я достала из бюстгальтера сложенное письмо. Покрутила его в руке, с интересом рассматривая восковую печать. И, как любой любопытной женщине, мне безумно хотелось узнать, что же там написано. Я даже явственно ощутила, как на моем плече спорят ангел и демон. Один убеждал меня открыть письмо и прочесть его, и тогда, возможно, станет понятнее, где искать капитана. Второй же голос твердил, что письмо мне не принадлежит, и к тому же информация, которая там содержится, несет смерть. А если адресат поймет, что оно вскрыто, возможно, убьет меня сам. А может, вообще к черту это письмо? Почему я должна рисковать своей шеей? Тихо произнесла я, сев на тюфике и вновь покрутив в руке пожелтевшую бумагу. Но в глубине души я понимала, что если избавлюсь от него, то это все равно не убедит бандитов в том, что я его не читала и что его у меня нет. Также это письмо может стать моим билетом в новую жизнь, если, конечно, этот загадочный капитан мне поверит и поможет. С тяжелым вздохом я взглянула на дверь конюшни. Сквозь тонкую щель уже пробивался рассвет. Да уж. Хмыкнула печально и спрятала обратно письмо. «Эй, парень!» Ржавые петли заскрипели, и дверь приоткрылась, впуская незваного гостя. «Что?» Я тут же вошла в образ Эллиота и вскочила на ноги. В конюшню вошел седовласый бородатый старичок. Поверх его белой полосатой рубахи был надет черный поношенный жилет, а грубые штаны были заправлены в сапоги. Выглядел он вполне опрятно, чего не скажешь обо мне. «Вот, это твои новые вещи», произнес старик, положив их на сколоченную перегородку пустого загона. «Мое имя Чарльз, я садовник в этом поместье». «Эллиот», — громко представилась я, придав голосу твердости. «Я должен был принести вещи еще вчера, да малость запамятовал», — махнул рукой Чарльз, словно это было обычным делом. «Ты уж не говори его светлости об этом, хорошо?» «Да, разумеется, спасибо вам». Старик усмехнулся, оценивая меня, погладил свои усы и бороду и двинулся к выходу. «Чарльз, постойте!» «Чего еще?» «Герцог сказал мне помыться. А где здесь ванная?» Поблекшие от старости глаза садовника округлились. «Ванная?» — хохотнул он. «Ты чего, парень? Вон там за домом ближе к лесу твоя ванна. Ишь ты! Чего удумал? Ванная!» — передразнил меня мужчина. «Всем завтрак на кухне!» Я с тоской посмотрела в спину прихрамывающего садовника, понимая, что меня только что отправили мыться на озеро. Из легких вырвался тяжелый вздох, и, собрав в охапку чистые вещи, я направилась к лесу. «Ну и где этот рыжий мальчишка?» Я злобно вышагивала по зеленой лужайке, стараясь не потерять по пути огромные сапоги, которые то и дело слетали с ног. «Если Дилан не вернется и не поможет мне во всем разобраться, я пропала». Как только впереди показалось озеро, я быстро стянула свою ужасную, неудобную обувь и посмотрела на стертые пальцы, задержав взгляд на ногтях, покрытых красным лаком. «А я все-таки весьма необычный конюх», — хохотнула, пошевелив своими маленькими аккуратными пальцами. Я подобралась ближе к воде и зашла в нее, решив для начала проверить ее температуру. Плавать в ледяной воде мне совсем не хотелось. Не хватало еще здесь заболеть. Тут же любую болячку лечат пиявками. Уперев руки в бока, я с наслаждением смотрела на пар, поднимавшийся над водной гладью, как это зачастую бывает на рассвете. Потрясающее зрелище. В этот момент казалось, что я нахожусь в полном уединении с природой. Но и этого меня лишили. Шум воды, раздавшийся совсем близко, заставил меня повернуть голову на звук. «Мама дорогая!» — прошептала одними губами, когда из воды вынырнул герцог Саутфорд собственной персоной. «Все бы ничего, если бы он не был... голым». И вновь мое проклятое любопытство взяло вверх. Или это был шок. В общем, разбираться времени у меня не было. Я изучала глазами мощную мужскую фигуру, идеальный, отлично развитый рельеф мышц, плоские животы, длинные ровные ноги. Ну и не смогла не посмотреть туда, куда приличным девушкам смотреть нельзя. А я посчитала, что раз я влезла в эту авантюру с переодеваниями, значит, приличной меня вряд ли назовешь. «Эллиот!» Голос герцога вывел меня из оцепенения и изучения мужской анатомии. «Ваша светлость!» Голос мой надломился, и я прокашлялась, тут же отвернув голову в сторону и надеясь, что он не заметил моего любопытства. «Разве будет мужчина так пялиться на другого мужчину?» «Решил последовать моей просьбе?» — спросил он с насмешкой. «И немного освежиться?» «Да». «Ну так заходи. Чего стоишь? Озеро большое». Я опять услышала всплеск воды и мельком глянула в ту сторону. «Что? Вот наглец!» Герцог откинул голову назад и, перебирая руками, уплывал все дальше от берега. «Он думает, что я буду плавать с ним в одном озере? Никогда! Я еще с голыми мужчинами не плавала!» С тоской посмотрев на манящую водную гладь, я вышла на берег и подобрала брошенную там чистую одежду. «Эл!» — окликнул меня мужчина. «Ты куда?» «Я попозже приду!» Крикнула в ответ, проклиная своего нового работодателя, потому что навряд ли мои стертые ноги выдержат еще одну такую прогулку. «Да брось ты, дело он все время здесь плавает». «Мне неловко». Герцог расхохотался, а потом, покачав головой, нырнул в воду, засветив при этом передо мной своей пятой точкой. «Вот же мерзость!» Фыркнула раздосадованно, натягивая на мокрые ноги огромные сапоги и уже предвкушая, что от моего педикюра не останется и следа. Светит он тут своими причиндалами перед леди. Это вам не Дилан, у этого уши не покраснеют. «Ладно, я уступаю тебе озеро, оно тебе нужнее». Снова раздался всплеск воды, и теперь я боялась поднять глаза. Этот бесстыдник спокойно вышел на берег и направился к соседнему камню, возле которого небольшой горкой лежала его одежда. И как я ее не заметила? Может, от предвкушения счастья, что я сейчас смою с себя этот ужасный запах и грязь, мои глаза перестали видеть опасность? «Рабочие уже почти закончили новую конюшню», — раздался мужской голос в стороне, пока я по звуку пыталась определить, какую именно часть одежды он на себя надевает. «Поэтому можешь сегодня часть лошадей перевести туда». «И да, новая комната конюха тоже готова. Можешь перебираться туда». «Огу!» «Это все, что я смогла вымолвить. Пока ты будешь принимать водные процедуры, я хочу прокатиться на новом скакуне, которого вы нашли сделанным. Ты посмотрел, что у него с ногой?» «Потерял подкову», — отчеканила, не поднимая головы. «Я сниму вторую подкову с передней и прокачусь до деревни. Скажу кузнецу, чтобы сделал новые, и загляну к доктору узнать, что сделанным». Больше всего на свете мне захотелось прокричать, чтобы он не смел прикасаться к моему Айре. Ревность к любимцу медленно затмевала мой разум, но я сдержала это чувство. Меня раздражало то, что он считает моего скакуна своим, даже не попытавшись разобраться, чей же он на самом деле. Но мой мозг убеждал меня, что я сама виновата, ведь этого и нужно было ожидать, когда я решила солгать и остаться здесь». Надеюсь, что Дилан сразу поймет, что у него за помощник, и подключится к моей игре. Ведь навряд ли парнишка захочет потерять это омерзительно пахнущее рабочее место. «Хорошо», — промямлила с неохотой. Герцог быстрым шагом направился к дому. Я же, подняв голову, смотрела ему вслед, уже отчетливо представляя, что скрывается под этими бежевыми бриджами и белой рубашкой. Ну, признаться по правде, фигура у него что надо. «Надо придумать ему имя!» — крикнул он, резко обернувшись, будто почувствовал мой прожигающий в спину взгляд. «Хорошо!» Быстро юркнув за огромный камень, я больно ударила себя по лбу. «Хорошо? Чёрт, он же сейчас моему Айри и кличку новую придумает!» «А-а-а!» — простонала обречённо, двигаясь обратно к воде. «Элизабет Мур, ты полная дура!»